Глава 21. Встреча. Я собрал все необходимые мне вещи в рюкзак. Большой такой и очень прочный. 5 лет уже у меня. В нем и инструменты можно таскать, и даже кирпичи, если будет такая странная необходимость. Закинул весь наш запас крови низших. Эта кровь больше, чем человеческая, прокачивает вампирский ранг, а также ускоряет восстановление энергии, да и самочувствие в целом. Только не мое самочувствие, меня от нее в жар бросает, если не накатить пивка или чего покрепче. Еще закинул туда пистолет, отжатый у кого-то из бандюков. Свой новый нож я повесил на пояс, прикрыв это дело кожаной курткой. Еще прихватил с собой Подмышкина. Да так, чтобы Влад этого не видел. Еще в машине Валентин начал накачивать меня кровью. Причем бухать не разрешал. Мне еще переговоры разговаривать. Или разговоры переговаривать. От 1 литра меня начало лихорадить. На лбу выступил пот, а по всему телу было жжение, как во время изжоги. Только она в одной точке жжет, а вот моя кровь везде и всюду одновременно. Особенно сильно болела печень и почки, да и сердцу досталось. Еще через 0,5 литра мой пульс подскочил так, будто я марафон пробежал, и не блиновской, а обычной, спортивной. «Ты как?» – видимо, для галочки спросил Валентин, мол, я же не совсем мудак конченый, а поинтересовался здоровьем своего мученика. Ну, то есть ученика. «Нормально», – выдохнул я, тяжело дыша. «Это хорошо. Пей еще». Не знаю, куда оно мне лезло, но я допил 2 литр крови и громко отрыгнул. «О, желудок работает. Еще влезет?» Меня уже начало немного трясти, внутри все крутило и горело. «Не». «Блевану нафиг», – быстро ответил я, сдерживая рвотные позывы. «Только не в машине!» – занервничал Влад. «Да эта кровь дороже твоей машины стоит! Не за то переживаешь!» – просветил нас Валентин. «Правда, что ли? Вампирская кровь такая дорогая?» – уточнил я. «Не то, чтобы мне было очень интересно, просто хотелось отвлечься от неприятных внутренних ощущений». «Я немного преувеличил, конечно. Кровь низших не очень дорогая, но дороже людской. А вот вампирская, даже таких вампиров, как Барт, стоит действительно очень много. С ней можно не только свой ранг повысить, но и приобрести новые навыки, увеличить запас маны. Ну и как допинг перед боем она очень хороша». «Тоже ею торгуют? Охотники?» «Нет, конечно. Охотники слишком религиозны, да и вампиров ненавидят так сильно, что не станут даже за так брать у них деньги. Не говоря уже о предоставлении такого товара, как вампирская кровь. В основном ею торгуют кланы, причем достаточно сильные и могущественные. Ведь эту кровь нужно защищать. Представь, как заманчиво выглядит товар, который делает тебя сильнее. Это покруче торговли оружием. Хотя и платиной вампирские кланы тоже торгуют». «Платиной? Так она же вроде легальна. Почему ее нельзя купить просто на рынке ценных металлов?» «Да потому что за ним охотники следят внимательнее, чем СМИ за королевой Англии. Почти каждую транзакцию проверяют. Точнее, тех, кто ее совершил. Если ты как-то связан с вампирами, или что еще хуже, сам вампир, то тебе покоя они не дадут уже до конца жизни. Ну или пока не сбежишь». «Что-то вы меня все пугаете этими охотниками. Но сколько бы шороху мы тут ни навели, их все нет и нет», — задумался я. «Я-то уже это заметил. Они должны были тут появиться уже после той первой троицы и видео в интернете». «Может, боятся?» «Охотники? Да они фанатики. У них нет ни страха, ни моральных принципов. Они готовы весь город сжечь вместе с собой, если это хоть одного вампира убьет». «Вы их как монстров описываете». «Да они такие и есть». «Забавно это слышать от вампира». «Что-то ты, я смотрю, разошелся. Не желаешь еще кровушки отпить?» «Не очень», — признался я. «А придется. Давай, за маму, за папу». Мы приехали раньше оговоренного времени, чтобы убедиться в безопасности и не попасть в засаду.